Сарана отступил на шаг. Он ясно видел, что Изабелла во что бы то ни стало хотела погубить его. «Человек, который сказал вам это, подлец, ваше величество!» — дрожащим голосом произнес Сарана. «Велите расстреливать бунтовщиков и привести сюда их предводителей, чтобы они меня уличили в измене. До тех пор, пока они этого не сделают, я свободен, и плохо будет тому, кто посмеет затронуть честь маршала Испании». «Этими словами вы нисколько себя не оправдаете, а напротив, докажете справедливость возведенного на вас обвинения, которому мы сначала не хотели верить, так оно ужасно. Не забудьте, что вы нам сейчас советовали расстрелять бунтовщиков. Господин герцог, кто писал эти слова?» Выражение ужаса покрыло мертвенное бледное лицо Сарану, когда он прочел на листе, переданном нарвайцем королеве, следующие слова: «Генералы, пусть 15 декабря 1866 года и так далее, и так далее. Ну-с, маршал, это мошенничество. Это страшный обман. Я не писал этих слов. Это удивительно. Мы часто имели случай видеть ваш почерк, и потому немало не сомневаемся, что эти строки написаны вами. Эту записку нашли у восставших генералов». «Это неслыханный обман!» — воскликнул Франциско вне себя от ярости. «Меня заманили в Мадрид, просили явиться сюда. Для чего все это, ваше величество?» «Господин герцог», — грозным и угрожающим тоном произнесла королева, — «клянусь именем Пресвятой Девы, я не писал этих слов!» Нарвайц проницательно посмотрел на Сарану, потом подал ему лист. «Так вы готовы присягую отрицать вашу подпись, господин герцог де ла Торре?» «Я бы вам советовал, прежде чем вы приступите к этому, хорошенько и спокойно рассмотреть ее». После этих слов, произнесенных тихо и серьезно, Франциско Сарано взял из рук министра записку. Франциско Сарано, дрожа от ужаса и волнения, быстро взглянул на подпись. Он побледнел. Рука его, державшая бумагу, дрожала. Он не верил глазам своим и все пристальнее всматривался в почерк. «Вы можете присягнуть, господин герцог?» — спросил Нарвайц мрачно. Франциско не мог оторвать глаз от письма. Он думал и терялся в догадках. Слов этих он не писал, а между тем имя его было написано его рукою. Минута эта была так мучительна, что даже мысли его стали путаться. «Ну, господин герцог, вы молчите, ваше величество. Мою подпись употребили во зло. Откуда ее взяли, я не в состоянии сказать. Это такое ужасное мошенничество, что рука моя дрожит от гнева». «Довольно», — сказала Изабелла холодно и надменно. «Нам надлежит решить не то, что было, а то, что должно быть. Господин герцог Валенсии, мы даем вам королевскую власть наказать всех, кто принимал даже малейшее участие в восстании. Мы желаем спокойствия». Франциско Сарано хотел что-то сказать, но королева, не кивнув даже головой, направилась к выходу. Он хотел просить, чтобы с ним поступили по справедливости, но врожденная гордость удерживала его от просьбы. Бросив на нее презрительный взгляд, он высказал все, что чувствовал в эту минуту. Грудь его неровно подымалась от внутреннего волнения. «Это твой ответ на мое бракосочетание», — прошептал он дрожащим голосом. Я видел по твоему лицу, что ты стоишь во главе заговора против меня, ослепленная королева. Но горе тебе и мне.